понятно, что при таких решениях не было никакой надежды получить от поляков Каменец. Зная, что король снова сблизился с Чарторыйскими, Репнин обратился к ним, выставляя необходимость занятия Каменца русским войском. Чарторыйские отвечали: «Лучше подвергнуть весь тот край совершенному опустошению, чем подать туркам причину к объявлению нам войны. Тем более, что еще неверно, обратятся ли турки к польским границам. Да, хотя бы и этих причин не было, то отдать Каменец непатриотично». Репнин спросил их: «А что, по вашему мнению, для вас выгоднее, чтобы Россия или Порто взяла верх в настоящей войне? От решения этого вопроса должно зависеть все ваше поведение». «Ни то, ни другое», — отвечали Чарторыйские. «Нам всего выгоднее не путаться нисколько в это дело. Достоинство вашей короны страдает от презрительных отзывов Порты на ваш счет», — сказал Репнин. «Где нет бытия, там нет и достоинства. Мы все потеряли», — отвечали Чарторыйские. Репнин обратился к королю. Те же ответы. Репнин представил ему, что он глядит не своими глазами, и что никогда еще не было ему такой нужды находиться в самом полном согласии с Россией, потому что она одна может спасти его от падения, которое ему готовят Порто, Франция и большая часть поляков. «Все это я очень хорошо вижу», — отвечал король, — «но есть такой период бедствий, в который уже никакая опасность не чувствительна. Я теперь именно в этом периоде, и потому отдаю свой жребий во власть событиям». «Умоляю, ваше величество, подумать», — сказал на это Репнин, — «теперь у вас еще есть хотя малая армия, а в марте месяце и той заплатить будет нечем. Тогда, если бы вы захотели на что-нибудь решиться и к нам приступить, то уже будет не с кем». «Я, кажется, доказал свое усердие», — отвечал король, «потеряв вследствие этого усердия весь кредит в своей нации и дошедший до бессилия, которого мне в вину поставить нельзя». «Конечно», — сказал Репнин, — «прошедшая ваша дружба забыта не будет, но надобно ее продолжать. А как скоро вы ее прекратите, то и все кончится». «Если ее императорское величество, — отвечал король, — даст мне возможность быть ей полезным, согласясь отступить совершенно от гарантии и частью от диссидентского дела, даст мне через это способы возвратить к себе любовь и доверенность моих подданных, то я докажу действительным образом, что нет человека преданнее меня ее императорскому величеству. Но если она этого не сделает, то я, хотя и останусь ее другом, но в совершенном бездействии и небытии». Репнин заметил на это, что императрица не может отступить от своих прав без унижения своего достоинства. Когда король повторил также решительный отказ относительно сдачи Каменца, то Репнин кончил разговор словами, чтоб король пенял во всем на себя. «Русские будут уметь взять предосторожности, какие им нужны». В начале 1769 года в разговоре с Репниным король повел речь о возможности своего близкого падения. Репнин заметил ему, что всегда неприятно сходить с престола, а быть согнану и стыдно. «Ну, меня, конечно, не сгонят», — отвечал король. «Я умру, давши себя застрелить в своем дворце, а место своего не покину, буду здесь защищаться». «Лучше бы не дожидаться такой крайности», — возразил Репнин. «Славнее было бы умереть в поле, а не в своей комнате. Я сам пойду к вам в адъютанты, если только вы примете это мужественное намерение и соедините свои силы с нашими. Слава и счастье сами не приходят, а надобно идти к ним навстречу, искать их». «В моем положении нельзя думать о славе», — отвечал король. «Выше славы поставлю свой долг, а долг запрещает мне переменить свое поведение». В Петербурге хотели, чтобы король прямо соединился с Россией, примкнувшей к конфедерации, которая бы составилась при русской помощи для поддержания постановления последнего сейма. Но Бенуа писал своему двору в начале 1769 года. «В Петербурге сильно ошибаются, воображая, что Россия имеет еще партию в Польше. Здесь всякий согласится со мною, что от самого знатного вельможи до последнего нищего все смертельно ненавидят все московское». Станислав Август был согласен с Бенуа, и потому в разговоре с Репниным 9 декабря 1768 года спросил его: «Чего вы от нас хотите?» Репнин: «Чтобы вы подтянули пружины своего правления для воспрепятствования вашему полному уничтожению». Король: «То есть вы хотите сейма или конфедерации, которым вы потом скажете: если вы не успокоитесь, то мы будем смотреть на вас, как на нарушителей договора, и вы нас принудите, как на последнем сейме, принять вредные для нас решения». Репнин: «У нас нет этого намерения. Но если бы мы так поступили, то вам бы следовало сказать тогда «нет». Сказать с мужеством, истинно патриотическим. Тогда бы открылось, что мы посягаем действительно на вашу независимость и национальное главенство. Тогда вы имели бы основание призвать на помощь Австрию и Францию. Тогда бы наступил для вас настоящий момент революции». Король: «Ну зачем решаться нам на такой риск, когда мы его предвидим?» Репнин: «Но зачем его предполагать?» Король: «Прошедшее нас научает. Князь Репнин — честный человек, но посол пользуется всем. Он искушает души продажные и честолюбивые. Он стращает патриотов». Репнин: «Итак, вы не соберете ни сейма, ни конфедерации в продолжении 20 лет, если дела будут находиться в настоящем положении. Так зачем же мне быть здесь, если никто не может и не хочет ничего делать? Лучше меня отозвать и прислать другого». Король: «Это лучше ничего не делать, чем дурно делать. Вы, князь Репнин, лично заставили меня страдать больше, чем кто-либо в мире. Но я уверен, что вы не можете меня ненавидеть и презирать».